Что-то было у Клина о деспотии силы, вероломной, не желающей ни с чем считаться. Она, эта сила, была рассчитана на то, что есть страх и есть слабые. Но вот что казалось Тамбиеву странным. В кругу военных корреспондентов, на добрую половину состоящим из людей, видевших войну и облаченных в армейскую форму, задавал тон человек в пиджачке с набухшими, как у хронического почечника, глазами, склонный к постоянной дреме. Похоже на то, что этот человек был сыном кадрового военного, вырос где-то на Ганге, был свидетелем того, как отец его внушал мятежным сипаем любовь к британской короне. Отец совладал с тремя мятежами и не совладал с четвертым. Впрочем, остался сын. Ему было тогда 23. Жизни его хватило бы еще на три мятежа, но в Индии повеяло иными ветрами, и единоборство с теми, кто называл себя сипаями, или вернее потомками мятежных сипаев, обрело иные формы. У молодого Клина было желание единоборствовать с сипаями, но если не в Индии, то в Европе. И он перебрался в Европу. Корреспонденты, разумеется, были не сипаями, но при желании можно было увидеть в них сипаев. Можно было подумать, что Клин был сыном человека, усмирявшего сипаев. Вы можете говорить о Черчилле, что хотите, но он рыцарь, и поступок его рыцарский. Согласитесь, когда возникла необходимость в его встрече со Сталиным, он не искал эмиссаров партии своих политических недругов, а взял и явился в Москву сам. Вот я, вот мои доводы. Можете со мной не соглашаться, но это мнение мое. В этом он весь, но благородно ли это? «Да не Черчилль ли ваш идеал, мистер Клин?» Спросил Тамбиев, спросил как можно спокойнее, стараясь не обнаруживать иронии. На какую-то секунду тьма, окружающая Тамбиева, затаилась. «Именно Черчилль!» — вырвалось у Клина, вырвалось явно против его воли, даже для Клина это признание было нелегким. «Я бы отдал предпочтение кому-то иному, но он мне ближе остальных», — добавил Клин и затих. И в нем боролись желание открыться и опасения, что это неуместно. Его вера в имперскую звезду, его понимание того, что есть Британия и что есть мир, его способность организовать народ на войну, его решимость к действию, иные постыдятся сказать, а я скажу, Черчилль — мой идеал. Николай Маркович хотел, чтобы тьма легла на плечи Клина каменной плитой, а хитрый англичанин защитил себя ею, как броней, и повел огонь. И как повел! Да, защитившись тьмой, как броней, в ночи сидел Клин и пел хвалу Черчиллю. Сказали бы Тамбиеву, пожалуй, не поверил бы, что в природе может быть человек, который в доказательство своих благородных устремлений ссылается на любовь к Черчиллю. Клин ушел, и тотчас на столе Тамбиева зазвонил телефон, будто человек, набиравший тамбиевский номер, дожидался ухода англичанина. В трубке зыбкая мгла дальних и ближних звуков, потом треск, сыпучий, точно кто-то бросил в трубку пригоршню искр, потом слабый голос. «Николай, это вы? Да откликнитесь, вы это?» Тамбиев обомлел. «Уж не Софа ли?» «Откуда вы, Софа? Громче, ради бога, громче!» «Я здесь, ну, знаете, по Ярославке, далеко. Я улечу к полуночи». «Все понятно. Приехать в Москву не может, да и не успеет обернуться до полуночи. Где вас там найти? Еду». Клубится туман. Видно, где-то рядом река или пруд. Когда машина останавливается, пережидая идущую поперечной дорогой колонну, слышно, как гудят авиационные моторы в глубине мглистого поля, за лесом. Кажется, что здесь повсюду аэродромы. С тех пор, как исчезла Софа, этот ее приезд в Москву первый. Какие ветры ее носили! Она стремилась на Волховский, к Александру Романовичу. Окажется, осела на Псковщине, хотя на Псковщине и немцы, но это особая тема, видимо, и для Софы. Вот как перед ней возник Пушкин. «Одна в глуши лесов сосновых давно-давно...» в глуши лесов сосновых.